И 3 ночи подряд, с 10 вечера до 7 утра, я расписывал огромное панно. Долго трудился над лицом Марины Ниеловой, и каждый раз возникало странное искажение. В какой-то момент я даже заметил, что это чужое лицо, которое прорезается в Маринином портрете, с картины не уходит, как я его не закрашивал. И однажды рано утром, в начале 5-го, когда в театре вылезает всякая чертовщина, я почувствовал, что все эти чужие образы ожили, и между ними происходит борьба за присутствие на фреске. Ужас охватил меня. Я смирился и ничего не переделывал. Но самое поразительное в том, что Лорензаччо, имевший успех у публики, просуществовал недолго, а фрески огромные исчезли из театра невероятным образом. Или в МХАТе в 3 сестрах на стене висел портрет старого мхатовского артиста Масальского, игравший роль отца сестер Прозоровых. Позднее Масальского заменили на портрет другой знаменитости – Болдумана. И как только заменили с Болдуманом, по рассказам мхатовцев, стало что-то происходить, то упадет, то перекосит его, хотя висел он на тех же крючках, шнурках, а главное, на том же самом месте. Масальский недоволен, крестясь, шептали театральные старухи. Но что там Масальский? Вот что вытворяет с театральным людом Булгаков, Достоевский и Гоголь, когда их начинают ставить. Их ставят, а они не стоят, то есть всячески противятся тому, чтобы обрести сценическую жизнь. Марк Захаров в Линкоме лишь через 3 года после начала репетиции выпустил инсценировку «Мертвых душ», «Мистификацию». По дороге Николай Васильевич Гоголь подставлял подножки авторам спектакля и даже, по мнению Захарова, лично ему повредил ногу и услал на лечение в Германию в надежде, что «Мертвые души» не материализуются на линкомовской сцене. Захаровское упорство было вознаграждено успехом спектакля через 3 года. И тем не менее режиссер уверен, что именно Гоголь 17 августа 1998 года устроил в стране кризис и дефолт. Самое поразительное, что когда шумом и аншлагами прошла премьера «Мистификации», когда спекулянты взвинтили цены на билеты, в Линкоме произошел ряд трагических событий, которые в труппе связывают с Гоголем. Неожиданно умерла актриса Светлана Савелова. Ушла из дома и не вернулась актриса Вера Ивлева. В больницу с перитонитом попал Александр Лазарев, занятый почти во всех спектаклях. И в конечном итоге Гоголя гоняли практически каждый вечер под замену. В театре все согласились с тем, что таким образом великий пересмешник эгоистически очистил для одного себя сцену. Если это так, то цена слишком жестокая. На самом деле, когда в Линкоме приступали к гоголевскому произведению, кое-кто уже был готов к авторским сюрпризам. Мы помнили все предыдущие истории, связанные с постановкой Чехова, Достоевского и Островского, вспоминает главный художник театра Олег Шейнцес. Он уверен, что как только на сцене произнесли словосочетание «Колдовское озеро» и в сценографии материализовали дьявольскую силу, тут-то все и началось. Олег Шейнцес. Начались мелкие пакости, подножки, просто гадости. Было ощущение, что шкодили чертенята, которые так и норовили вытащить из-под тебя табуретку. Падали предметы, которые не должны были падать. Возникали конфликты, ссоры. Ну, просто ужас. «Чайку», невинное произведение, выпускали 4 года. Выпуск совпал с развалом СССР.